Мало ли бродит теперь на дорогах бездомных людей. Солдат велел подпилить столбы и обрушить крышу. Он сказал, что потолок над подвалом железный и что сверху он утрамбован землей. Но что-то делается сейчас в селе. И что, если жук не увел ребят? Динка осторожно выбирается из-за стола, тихим свистом подзывает Приму. «Я немножко покатаюсь, мамочка», — говорит она, не глядя на мышку. Мышка тоже не смотрит на сестру. Она удивляется ее легкомыслию и равнодушию. «Неужели, зная, как мне тяжело здесь, Динка может спокойно кататься?» — горько думает мышка. Но Динка не катается. Она стрелой несется в лес, туда, к хате Якова. Тревога ее растет. Воображение рисует страшную картину, окруженной в лесу хаты, разъяренных матюшкиных с топорами, вилами. Спешившись на опушке, Динка тщательно осматривает дорогу, ищет следы помятой травы. Чуткое ухо ее ловит каждый звук. Но нельзя тратить время. Может быть, матюшкины ехали на лошадях, но дорога поросла травой, и трава не примята. «Вперед, Прима, вперед!» Лесная тишь успокаивает, но тревога не унимается. Хотя уже ясно, что здесь не было людей, но они могут еще прийти. Ушел или не ушел жук? Ах, если бы они были уже в городе или хотя бы на пуще Водицы! Если ушли, то, конечно, уже в городе. «Вперед, Прима, вперед!» Вот, наконец, и развилка. Здесь особенно видна наступающая осень. На деревьях пожелтели листья, покраснели ягоды рябины. Но где же хата Якова? Словно большой бурый гриб прикрыла ее ржавая крыша. Здесь уже не видно ни крылечка, ни выбитых стекол окон, только кое-где валяются сломанные рамы. Нет хаты. Динка медленно спускается во враг. Здесь где-то должна быть дверь, но ее тоже придавили дырявые листья железа. На дне врага журчит ручей, в нем кружатся опавшие листья. «Ку-ку! Ку-ку!» — кричит Динка и, склонив на бок голову, прислушивается. Но лес молчит, и никто не откликается на ее голос. «Ушли!» — думает Динка. Но на сердце у нее делается одиноко и пусто. Она подходит к срубу старого колодца. На стенках его плотно сдвинуты доски, внизу блестит темная вода. Чуткий слух Динки улавливает за срубом какое-то движение. Она раздвигает ветки и видит большого ежа. Пофыркивая, он ест из жестяной тарелки прокисшее молоко. Еж поворачивает свой черный нос под беленым молоком и доверчиво смотрит на Динку черными бусинками глаз. «Это еж! Может быть, и Оська кормил его!» — думает Динка, и сердце ее растапливается от нежности. «Ку-ку! Ку-ку!» Тихо зовет она в последний раз и, держа за повод Приму, выходит на дорогу. Теперь можно ехать в город. Здесь уже никого нет. «Мы едем, едем!» — кричит она матери, подъезжая к крыльцу. Но ни Марина, ни мышка не откликаются на ее слова. Они слушают Марьяну. «Ой, матенька моя, чего только творится на белом свете, а? Люди кажуть, матушкины, як с ума сошли!» Всплескивая руками, взволнованно рассказывает Марьяна. Она только что вернулась с рынка. На ней праздничный герсет и новая хустка. «Зараз треба бігти на село, там весь народ. Матюшкины заказали крестный ход и с батюшкой. Будут свою хату святить. Жінка их звала баб лапшу готовить. Будут нищих кормить, а бабы не идут, боятся. Кажут, у покойник Яшка под самые окна подходил. Ще як крикнет: «Убийца! Убийца!» Так хведор и упал посередь хаты. А тут Яков як застогне, да як заграє на скрипки».